Сидел временами, отпивая глоток пива, но я чувствовала, что ему тоже нравится поездка. «Мы к озеру поедем», — решила Рози. «Ага, там есть кострище и скамейки. Найдем место, чтобы никого не было. Устроим там пикник». Она говорила громче обычного, но, в общем-то, держалась хорошо. У меня даже возникло подозрение, что Рози не в первый раз пробует коньяк. «Давай», — решил Рози. «Это клево. Зажарим колбаски на огне». Я тоже не спорил, я никогда в жизни не бывал ни на одном пикнике и не представлял, где и как его лучше проводить. Вскоре мы свернули с трассы на узкую дорогу, где даже не стояли фонари, а потом вообще на проселок, грунтовую дорогу. Россия объяснил, что в лесу запрещено прокладывать нормальные дороги, чтобы не нарушать экологию. Но джипу все было нипочем, что бетон под колесами, что земля, что снег. Мы перли вперед, Рази залихватски рулила, и, в общем-то, когда она смотрела, что делать, автоводитель не вмешивался. Вскоре впереди показалось озеро. Я даже присвистнул, так это было красиво. У нас в куполе была река, которая текла по кругу, только на одном участке скрывалась под землей. Было маленькое озеро. Только все это было не настоящее, сделанное людьми, и пусть у реки были обычные берега, а озеро имело неправильную форму, все равно почему-то чувствовал, что это не природа. А здесь озеро было почти круглым и при этом настоящим, и старые деревья вокруг озера никто не высаживал, они росли сами, и земные, и остатки местной флоры, которая адаптировалась, и здесь наверняка жили настоящие зверьки, мыши, зайцы, лисы, и снег на ветках был не потому, что администрация купола перед выборами решила устроить всем настоящий Новый год, снизила температуру и включила на полную мощность водные распылители. Это было озеро, настоящий лес. Снег. Здесь можно было по-настоящему играть, а может быть даже жить в маленьком домике, который надо отапливать, сжигая куски деревьев, а на обед готовить зверей, которых удалось подстрелить в лесу. Все настоящее. «Как здорово!» — сказал я. Машина уже ехала вдоль берега, слева был лес, справа заснеженный ледок. «Да, красиво!» Согласился Росси. Они не понимали. Они были богачами, такими немыслимыми богачами, что дух захватывало. Рядом с ними жил своей жизнью целый мир. А они только иногда выбирались к озеру на пикник. Я посмотрел на Леона, взял его за руку и шепотом сказал: «Ты меня понимаешь, я знаю». Как жалко, что он не может мне ответить без приказа и не может завопить от восторга и запрыгать на сиденье, озираясь по сторонам. Ему ведь пришлось еще хуже, чем мне. У него совсем не было неба и солнца над головой. Мы проехали мимо двух или трех машин, которые остановились у озера тоже на пикник. У машин были люди, они даже поставили большие теплые палатки и стол для барбекю. Четверо парней в одних плавках играли на снегу в футбол. Ничего себе! Я на градусник утром смотрел, было 3 градуса ниже нуля. «Это моржи», — сказал Росси. «Они всегда по субботам ездят сюда отдыхать. Потом еще купаться будут, вот увидишь». Миновав моржей, мы проехали еще с километр и остановились у заснеженного деревянного павильончика, где стояли стол и скамейки, тоже из настоящего дерева. Чуть дальше к лесу стояла будочка биотуалета. И никого, только дикая природа. «Здесь остановимся», — выруливая к павильону, сказала Росси. «Мы тут в прошлом году весной были, когда в грозу попали. Помнишь, как удочку потерял Растяпа?» На этот раз России нашлось чем ответить. «Помню, помню, это когда одну плаксу пчела укусила, и визг стоял на все озеро». Рази смолкла. Мы выгрузились из джипа, оттащили под навес наши сумки, стряхнули снег со стола и скамеек, потом вымели его с пола наружу. У дверей стоял несколько веников. Рази ловко раскрутила и опустила матовые пластиковые шторки, закрыв павильон от ветра, потом бросила в маленькую печку пару топливных брикетов и разожгла особыми туристическими спичками. «Рази у нас специалист по выживанию», — сказал Рази, на этот раз без всякой насмешки, а с гордостью за сестру. «С ней в лесу не пропадешь». Через полчаса можно будет снять куртки, — гордо объявила Рози. — А теперь я вас на минутку покину, мальчики. Она направилась к туалету, а мы с Рози принялись расставлять на столе продукты, подстраивать портативный телевизор, распаковывать наборы с посудой. Рози и Рози хорошо подготовились, ничего не забыли. Можно было бы придумать работу и для Леона, но пришлось бы каждый раз давать ему задания. Мы как первопроходцы